Если тот, кому верил, оказался вдруг подлецом и ушел, хлопнув дверью, словно плюнул в лицо. Боль врывается в душу, и обидно, как никогда. Как же просто разрушить то, что трудно создать. Значит, снова не тот, значит, снова не тот, и сегодня стоит подвести итог. Не узнает никто, не заметит никто, что мне будет стоить подвести итог. Где-то празднует подлость, допивая стакан греха. Только мне кулаками махать. Сердце рвется наружу, молотками в висках стуча. Разве может быть хуже и больнее, чем сейчас? Значит, снова не то, значит, снова не то, и сегодня стоит подвести итог. Не узнает никто, не заметит никто, что мне будет стоить подвести итог. После каждой потери остаются свои рубцы, но я все-таки верю, что не все подлецы. Если снова не то, если снова не тот, не ревать не стоит, подводя итог. Не узнает никто, не заметит никто.